Я рассказывал вам о такой планете Тапа-Лока. Тапа означает Тапасия. Там живут те, кто соблюдал целибат. Это высшие планетарные системы. На сегодняшний день мы видим, мужчины достаточно невоздержаны в сексуальной жизни, и женщины достаточно невоздержаны в сексуальной жизни. Поэтому люди очень глупые, безвольные и так далее. То есть мы можем с вами взять аюрведу и найти все признаки в человеческой натуре, в его характере, в его качествах, которые указывают на то, что человек очень часто занимается сексом. Поскольку эта деятельность, она сразу же отражается в нашей природе, мгновенно. То есть очень хорошо можно увидеть. Во-первых, в нашей речи это отражается. Первое, что указывает на нашу половую жизнь, это наша речь. Как мы говорим, что мы говорим, как мы заключаем определенные мысли, то есть обороты, какие мы применяем, какова деятельность нашего речевого аппарата. Вот вы знаете, да, есть люди, мы с вами говорили, много букв они не могут выговаривать, определенные сочетания букв. Вот, допустим, у меня есть знакомая одна, она букву «Р» не может выговаривать, когда «Р» сочетается с какой-то другой. То есть в каких-то словах она говорит правильно «Р», но когда сочетание другое, то есть после «Р» идет какая-то другая буква, определенная, допустим, там гласные и согласные есть, то когда там, допустим, согласные, она может говорить «Р», когда там гласные, она картавит. Это признаки речевого аппарата. И можно видеть в аюрведе, как объясняются всевозможные, как речь, допустим, человека указывает на его, ну, будем говорить, коэффициент его похотливости. Опорно-двигательная система. То есть вы наверняка замечали, люди по-разному руки держат, да, ну там. Сидят по-разному. Я думаю, что вам известно, да, есть такая наука, которая все это определяет. Как люди двигаются, как они жестикулируют, как они сидят, как они реагируют мимикой и так далее. Все говорит о человеке, кто он, что он и так далее. Как человек сидит, как двигается, как слушает, как смотрит, как реагирует на какие-то факторы определенные. Допустим, если вы говорите что-то вдруг резкое, как он реагирует. Дергается, при этом какое выражение лица у него. Допустим, человек, трусливый человек, он всегда вот так делает. Да, я могу вам точно сказать признаки трусливого человека. Что-то неожиданное для него. Смелый человек, он сразу вот так вот. Он наоборот, когда что-то неожиданное, он весь на... Понимаете, да? У него концентрируется внимание у смелого человека. У труса рассеивается сразу. Неожиданность его рассеивает. Смелый человек сразу наоборот собирается. И от этого никуда не убежишь. То есть природа человека говорит сама о себе. И в Ведах говорится, что даже если на собаку одеть царскую корону и обрядить ее в царские одежды, посадить ее на царский трон, то когда вы войдете к ней, она не выдержит и обнюхает ваши ноги. То есть к чему это говорится? Что как бы человек из себя что ни изображал, при определенной ситуации природа победит его разум. То есть человек, если он кшатрия, так он кшатрия. Если он шудра, изображающий из себя кшатрию, когда будет кшатрийская ситуация, он себя просто не сможет вести как кшатрия. Он поведет себя как кто? Как шудра. Он поведет себя как шудра. Вайша, как бы он ни изображал из себя брамана в какой-то определенной ситуации, он не сможет удержаться. Вот почему говорится, что собака не удержится, она подбежит и обнюхает ваши ноги. Представляете, царь подбегает и ваши ноги обнюхивает. И потом он говорит, нет, я в прошлой жизни был фараоном. Итак, наша натура или наша природа, она сформирована нашей прошлой деятельностью. И поэтому многие люди страдают от собственной природы, поскольку думают, это более благоприятная природа, это менее благоприятная природа. И у людей есть амбиции. Амбиции – это значит... Они рассматривают какую-то природу с позиции чувственных наслаждений. Поэтому говорится, что в эпоху Калли все шудры. Калауста шудра самого. Шудра означает низкие люди. Что они хотят? Они хотят почести браманов, власть кшатриев, деньги вайш и ответственность шудр. Это вот как раз типичные представители. Мы с вами типичные представители. Мы претендуем на почтение браманов. Мы хотим, чтобы нас так уважали. Мы хотим умничать, заумничать. Вы знаете, да, как это словеса разные. То есть показать, что я тоже, так сказать, не лыком шит. Так, снобизм проявляем. Знаете, да, что такое снобизм? Книжничество, снобизм. Это как бы мы гордимся. Гордимся вот этими выкрутасами речи, такие разными терминами. Люди очень многие блудят терминологией. Блудят — это значит, у них просто сексуальные проблемы. И они очень любят, знаете так, научную терминологию. Чтобы вам было еще более непонятнее, а если понятнее, то сразу люди понимали, что вы ну просто крутой. Да. Итак, все эти выкрутасы и кренделя показывают просто на сексуальную озабоченность человека. Поэтому, говорится, простая речь, простая жизнь и возвышенное мышление указывают на то, что в человеке меньше похоти, меньше вожделения. Значит, он более способен к постижению каких-то высших сфер. А непростая жизнь и непростое мышление – это, кстати, очень странное положение. Очень странное положение людей. Поэтому вы помните, да, что мы с вами обсуждали эту тему, что иногда люди из высшего общества, наоборот, хотят простой жизни. Они, так сказать, разговаривают, в народ ходят, как бы ближе себя чувствуют с народом, лучше. Почему? Потому что нет простоты. То есть нету на самом деле возвышенности в каком-то определенном лицемерном светском обществе, где все пропитано вот этим мещанством, снобизмом, книжничеством. Люди не любят такое общество. И поверьте мне, вас именно за это не уважают. Если у вас есть в ком-то эти черты, то именно они вызывают надсмешку над вами. Когда вы пытаетесь так замудренно мыслить, замудренно говорить, замудренно действовать, то люди, которые на самом деле пребывают в знании, вот вы наверняка заметили, иногда простой человек говорит: да ладно, что ты, давай по-нашему, по-простецки. Что вы, я так не могу. Это означает, что этот человек очень похотлив, а тот человек очень прост. Простой человек менее, так сказать. Хотя можно думать, что он как бы на показ демонстрирует свою похоть. Нет, просто он менее эстетичен в нашем отношении. То есть у него все как есть, так и есть. Он не пытается что-то скрыть, что-то сгладить или изображать из себя, что-то более важное, чем он есть на самом деле. Так это простота. Поэтому шастра говорится, что в духовной жизни очень успешны четыре категории людей. Простодушные вот такие люди. Простодушные, потом, говорится, склонные к принятию авторитетов, получившие милость. То есть какие-то люди особо привлекшие к себе каких-то возвышенных личностей, каким-то определенным действием. Помните, как-то я вам рассказывал историю про одного человека. Он был учеником одной возвышенной личности, и он был самым плохим учеником. Он практически не мог постигнуть математику, там, литературу, поэзию, логику и так далее. Он как бы в разных науках был всегда последним. Всегда последним был. И на всех лекциях, на всех занятиях этот мальчик, он спал в конце. Он всегда сидел сзади, ну знаете, как вот в школе на Камчатке. И всегда спал. Иногда играл там руками, пальцами, что-то. Ну что-то там делал. Рисовал, сидел. И когда учитель проверял их, тетради или что-то, всегда у него двояк, твердый двояк был. То есть тоже такое. Стипендиат был. Раньше так называли палочные стипендиаты. То есть его стипендия выражалась, так сказать, в палке. Его били за это. Но его не били, просто он был такой, как бы отсталый, очень отсталый. И в том месте, где была эта школа, были огромные рисовые посевы. Помните эту историю, я сказал? И случилось наводнение ночью. Температура была 0 градусов, было очень холодно, вода покрывалась такой тонкой корочкой льда, и рисовые поля стала заливать вода. И люди прибежали в эту школу, а раньше в школах жили ученики, знаете, ну, как гимназия, как интернат вроде такое. И учитель, особенно в деревне, если вы учитель просто, то все думают, что вы знаете все. В деревнях обычно всегда учитель, значит, вы знаете все. К вам приходит по всем вопросам. Чего у меня тут соскочило, что там у меня соскочило, так посмотрите, а вот это что, а это что, а там. И люди потому что думают, ну, образованный человек, значит, должен знать все. И люди также, когда началось наводнение, они прибежали в эту школу и стали обращаться к этому учителю. Что делать, мы не можем остановить воду, если посевы риса будут погублены, голод. Нас ожидает в новом году голод. А поскольку ваша школа также к нашей деревне имеет отношение, то все вы будете голодать. Давай, учитель, так сказать, говори, что делать. Ну, учитель не знал, как с наводнением бороться. Он был духовным учителем. Он обучал ведам. Веды они изучали, санскрит, там, ну, все вот это вот, что мы с вами изучаем. Приблизительно так, сейчас ко мне бы кто-нибудь прибежал, там у нас наводнение, там дорожно-транспортное происшествие, кто виноват, ну, я не разбираюсь в этих делах. Но люди подумали, ну, раз ты там, ты же там что-то, ведаешь что-то там, про веды вякаешь, давай, скажи. И люди также пришли, и тогда этот учитель сказал, я не знаю, но мы можем вам помочь. И они с учениками вышли, взяли факела, зажгли ночью и стали искать причину. Поскольку это был гуру, он сказал, воду нужно в первую очередь остановить. Чтобы ее остановить, нужно найти, откуда она поступает. Это самое главное. А люди просто там вычерпывали, бегали, орали. Знаете, люди бывают так, они сами не знают, что делают. Им кажется, что они очень заняты. Но они просто бегали, орали, сетовали, причитали, ой, если это все потонет, ой, что мы будем делать, и все хором бегали, короче, что же делать. Но гуру-то был на самом деле образованный. Он сказал, надо найти, откуда вода поступает. И все стали искать. И в какой-то момент, и вода постоянно поднималась. И там этот человек, который полем этим заведует, всем этим полями, у них есть такая мерительная линейка, как бы, с зарубками. И он ее воткнул, и он начал говорить, вот, пожалуйста, там, через каждый, там, допустим, ну, там, 10-20 минут вода поднимается там на метр, еще прибывает. Ну, или там на сколько, я не знаю, на километр, может. Я думаю, вы понимаете. Я, так сказать, не гидромелиоратор, я не понимаю этих тонкостей. Ну, там, на 3 сантиметра, представим. 3 минуты 3 сантиметра. Ну, то есть быстро набирается, огромное. И... Этот человек стал кричать, вот вода прибывает, все бегают, орут, а где, чё, а. И вдруг вода перестала прибывать. Все, не прибывает, уже столько времени прошло, не поднялась ни на миллиметр вода. И учитель сказал, ну а теперь можно начать ее спускать. Надо найти склон, надо рыть так. Они-то там вычерпывать начали, гуру сказал, нет, похоже, это не очень правильно. Ну люди, правда, люди-то... Он не был специалистом, он просто в жизни ориентировался. Когда вы знаете какие-то вещи, вы просто можете понять логикой вещей, что вычерпывать это немножко глупо, так ведь? И он говорит, нет, надо вырыть какую-то большую яму и канал, и тогда вода туда стечет. Они сказали, ну елки, вот это гуру, факт гур, вот настоящий гур, вот это гуру. Во-первых, вода прекратила, как к нему обратились, вода прекратила поступать. Теперь, так сказать, так гениально он придумал. Мы тут ходили, вычерпывали, они вычерпывали, а эта вода куда они сливали, обратно туда. И они вырыли большой котлован, сделали, и вода туда истекла. Все собрались, все довольные, радостные, целый праздник, уставший, целый подвиг был. Ночью там боролись они со стихией. И этот гуру, он в школе начал пересчитывать учеников. Все были мокрые, замерзшие, 0 градусов, представляете, в воде. Ужас, как Павке Корчагину. И одного не было. Кого? Вот этого мальчишки. Двоечника. И они стали его искать. Ну, обычно ученики-то все такие, ах, он скотина, значит. А гуру он испугался, что ж он и так, так сказать, глупый, еще так где-то остался там. Что, у него мозгов не хватит, как обратно прийти. И они начали его бегать, искать, и с факелами кричат его, бегают. И потом гуру слышит где-то. Я тут. Гуру слышит. Я тут. И гуру подходит к какому-то месту там и смотрит. Этот мальчик, он стоит в воде там, по нижнюю губу холодной. Весь трясется, синий. И он его увидел, говорит, ты что, почему там стоишь? А он говорит, вы же сказали найти, где течет. Я вот нашел и телом своим заткнул. И вот стою, если отойду, вода опять начнет поступать. И гуру прямо как... И он сказал, ты что? Он сказал, ну я что такой бесполезный, хоть как-то я хотел послужить вам. Я учиться не умею, тот не умею. И гуру быстро позвал там мужчин взрослых, они вытащили ребенка, вода хлынула, там мешками завалили все. Это вода, которая хлынула, опять стекла туда. И он этого ребенка взял на руки, принес его гуру обратно в школу. И он говорит, ты что ж делаешь, ты же мог погибнуть. И этот маленький ребенок говорит, так а с меня какой прок-то? Но мне так хотелось хоть чем-то быть полезным вам, своему духовному учителю. Если моя жизнь какую-то пользу имела, то я готов был за вас ее отдать. И гуру, он прослезился, обнял его и сказал, я тебя благословляю, в твоем сердце проявится все ведическое знание. И это, этим человеком стал Рамануджа Ачарья, один из величайших личностей. Вот он был двоечником полным. И вот я когда начал говорить, простодушные, склонные к принятию авторитетов и получившие милость. Вот он относился к этим людям, получившим милость. Когда человек просто простой, может быть, даже ничего, у него нет никаких заслуг, но он может ради какой-то духовной цели просто свою жизнь тут же отдать. Больше он ничего не умеет. И за это, видя такую самоотверженность ради духовного учителя, могут на него пролиться эти вот все благословления. Называется «Дивья Гьян Хриде Пракашита». Что когда кто-нибудь удовлетворит духовного учителя, то по милости духовного учителя в его сердце проявится трансцендентальное знание в результате этого. Говорится, что духовный учитель вкладывает в сердце своего ученика духовное знание. И этот Рамануджа, он получил это духовное знание. Насколько я помню, это был то ли Мадхва Ачарья, то ли Рамануджа, не важно. Потом, я думаю, вы выясните, кто это был. Кто-то из этих двух, я могу путать имена. Это значит склонные, вернее, получившие милость. И четвертое, это те люди, которые в прошлом занимались уже этим. Вот это четыре категории людей, которые очень быстро продвигаются в духовной науке. Те, кто занимался в прошлом, естественно, они очень быстро сразу все понимают. Сразу. Как будто бы они уже это знали, и как будто бы им это напомнили. У них всегда такое ощущение, что они это знали, точно знали, но забыли. И когда им это говорят, они думают, елки, как будто бы вот как будто вы что-то забыли, а вам рассказывают, и вы, опа, ух ты, уел, вот, точно, точно. Знаете, как в анекдоте, девочка ходит все время по комнате, с утра встала, так ходит и так далее. Мать смотрит на нее, думает, что такое? Час, два, три, уже обед, она все ходит. Она говорит, Таня, что случилось? Она говорит, точно, Таня! Точно так же и люди, которые в прошлом занимались духовной жизнью, они тоже так вот всю жизнь ходят. И потом какой-то человек появляется, им что-то говорит, и они, точно, вот елки-то. Вот что-то чувствовали, что что-то вот забыли, что-то вот как-то вот что-то такое. И они вспоминают об этом. Они вспоминают. Это вот четвертая категория людей. Такие вот эти четыре категории людей очень быстро прогрессируют в духовной жизни. Очень быстро. Простодушные, склонные к принятию авторитетов, получившие милость и в прошлом занимающиеся этим. Они мгновенно это схватывают. Мгновенно. И практически все они четверо имеют равные шансы в одной жизни. Все эти четыре категории имеют равные шансы в одной жизни. Но, конечно, эти, которые в прошлом этим занимались, кажутся более продвинутыми. Нет, все в равной степени. Говорится, в равной степени они могут получить результаты духовной практики за одну жизнь, независимо от своей кармы. Независимо от кармы. Это означает, независимо от пола, женщина или мужчина. Независимо от того, в какой семье родился человек, в какой стране родился, имеет ли он образование или нет, или что-то. Вот эти основные критерии сработают. И больше никакие критерии не сработают. Ни красота, возраст не играет никакой роли. В 90 лет он прозрел, или так сказать, в 9 лет. Не, то есть карма это означает все вот эти факторы. Они не играют никакой роли. Если человек относится к одной из этих вышеперечисленных категорий, из этих четырех, он за одну жизнь может преодолеть это. Если очень серьезно сконцентрироваться. То есть полностью посвятить свою жизнь этому, целиком окунаться туда. Итак, в соответствии с тем, как люди, вернее, живые существа действуют, они получают жизнь на разных уровнях в нашей планетарной, вернее, в нашей Вселенной, на разных планетарных уровнях. И пожинают плоды своего благочестия или, наоборот, греховной деятельности. Также еще существует 28 адских систем. Адских Адаха на санскрите, если вы помните, означает низшая. Низшая планетарная система. Адаха на санскрите. Если вы помните, ха не читается, поэтому ад. Ада. Это слово ад, оно приходит из санскрита. И в Пракрите также низшая планетарная система называется ад. Адаха. Что же за такие планетарные системы? Вот у меня есть здесь некоторые моменты такие. За какие проступки попадают живые существа в низшие планетарные системы? И вернее, на низшие планетарные системы. То есть это те планетарные системы, которые ниже уровня Земли. То есть под Землей как бы находятся. Ниже уровня Земли или под Землей. Под Землей, значит, в Земле. И путайте. Под Землей, я считаю, что это личного имущества. Рубящие смертельные ранения. Рубящие именно. Не режущие и не колотые, а рубящие. Это приходит вследствие этого. Рубящие. Следующее. Издевательство над людьми. Физические издевательства над людьми. Человек будет убит тем же способом, которым он издевался. Но он издевался, может быть, не убивая даже, но он будет убит таким способом. Жестокость по отношению к другим живым существам. Обычно эти люди погибают от животных. Животные их разрывают, там, знаете, да, могут там боднуть, там, ну, легнуть. Там. Это от живых, от животных именно. Эти люди погибнут от животных. Почему? Потому что они жестоко относились к другим живым существам, кроме людей, я имею в виду, насекомые, там, животные и так далее. Знаете, да, там кошек распяливают, вот есть такая шпана. Или вы там, кстати, тараканов травите очень с веселой физиономией, так сказать. Это называется к другим живым существам. Если вы так относитесь к другим живым существам, вы будете уничтожены. Вот вы помните, да, людей кусают, там, клещи разные. А вы знаете, да, что клещ и таракан, они одной, как сказать, породы. Они насекомые, да. Это семантический ряд насекомых. И насекомые между собой связаны все. И если вы причиняете беспокойство каким-то насекомым, то другие насекомые вам отомстят. Всякие есть комары, там, всякие эти скорпионы, там, тарантулы и так далее. Всякие пауки, жуки, тараканы. Это все как бы одна компания. Насекомые называется, семантический ряд насекомых. Вы получите наказание именно от них. Это в соответствии с законом воздаяния. Следующее. Убийство птиц, животных и приготовление их мяса на огне. Именно такой метод. На огне. Приготовление их мяса на огне. Вы, может, знаете, да, плитки там есть и все такое. Но это огонь. На открытом огне означает. Всякие шашлыки делают, там, знаете, на вертеле, там, жарят там в огне что-то. Именно на этом. Это как химия. Если вы, может быть, не понимаете таких вещей тонких, но это та же самая химия. Что определенные элементы в сочетании с деятельностью какой-то, они могут неправильно сочетаться. Если вы помните, как я рассказывал вам, когда мы поджигаем мусор, это нормально. Но когда мы бросаем мусор в огонь, сразу же возникает реакция. В химии вы понимаете, да, это вот я приводил пример, как серную кислоту в воду лить или наоборот воду лить в серную кислоту. То есть, если кто-то химией занимался, вы знаете, да, какая разница между этим? Лить воду в кислоту в серную или серную кислоту в воду. Вы знаете, да, о том, что абсолютно разные реакции. То есть одно нормально, а другое тут же проблема будет. Тут же проблема. Вот точно так же и в соответствии с законом кармы. Человек может соприкасаться с разными вещами, но он должен знать, что куда. Как вы, если вы плюете в воду, то вы тут же получаете реакции. Но если вы водой свои сопли смываете, это нормально. Никакой реакции не происходит. Вы, наоборот, очищаете это место. Очищаете, поскольку вода имеет тонкую природу очищения. Если вы писаете в воду, сразу вы получаете реакцию, болезнь почек, сразу же. Получаете определенный отрицательный фактор. То есть Помните, да, мы с вами говорили о торсионных полях. Вы помните, я вам рассказывал о торсионных полях? Это уже раньше давно замечалось, до изобретения этих приборов, но люди не знали, что это такое. И бабушки демонстрировали ученым, и ученые демонстрировали это по телевизору, все. Они говорили, что есть некая энергия, но они не знали, как это обозвать. Теперь это обозвали торсионами. Просто делали как? Вот вы помните, да? Допустим, старушка брала бумажку, писала молитву. И бралась колба, обычная химическая колба, ну, для вот лабораторных работ. И молитва написанная, христианская какая-нибудь молитва, написанная рукой бабушки, очень набожной. Наливалась вода из обычного крана, вот один кран, ученые в лаборатории это проводят. Наливают воду, бабушка пишет эту молитву, ну, коротенькую какую-то, своей рукой на бумажке, и приклеивается к этой воде, и ставится. Другой человек пишет, допустим, на бумажке, чтоб ты заболел. Другой человек, абсолютно нерелигиозный, берется также другая колба, набирается и приклеивается на эту воду. Сверху ставится, некоторое время стоит. Там подобное обычно, это, ну, то, что я видел в свое время, еще много лет назад, лет 15-20 назад я видел это. Это документальные фильмы, связанные вот с этим влиянием. И ученые не могли пояснить, что это такое, почему так происходит. И потом крысы. Да? И они дают крысам. Значит, с этой дают крысам, и у крыс интенсивное умиротворение начинается. То есть крысы, они там что-то бегают, возят, начинается интенсивное умиротворение. Крысы начинают отказываться крысы едят все, вы знаете, да? Они начинают разборчивые в еде быть, крысы. То есть они отказываются сначала от тухлых и гнилых продуктов, только свежие. Потом им дальше подливают это. Они отказываются от... Представляете, крыса становится вегетарианцем. И ученые ничего не могли понять, они наливают эту воду. Но это был факт. Они говорят, вот это, видимо, энергия, все равно психическая энергия, она где-то в буквах существует. Они как бы теорию-то эту, теоретически такое было. Ну как это, вы помните, да, мы говорили, что анумана это что? Теория и гипотеза. Вот они как бы толком объяснить не могут, что это такое, но теория есть. Видимо это вот, видимо то, видимо так, видимо сяк. Потом этим же крысам, дня три, допустим, льют им эту воду с хорошей молитвой на благополучие, там все. И крысы, так сказать, становятся вообще очень странными. То есть положительными, так скажем. Серьезно, я не шучу. Потом берут эту же воду в следующем кувшине из одного и того же, на котором налеплена бумажка с этой фразой, написанной обычным другим человеком. Его просто попросили, пожалуйста, напишите вот так, чтоб ты заболел. Он говорит, а что я при этом должен думать? Да ничего, просто напишите и все. Вот такое пожелание. А что люди материалисты? Ну, пожалуйста, мы тебе там стакан водки нальем за это. Ну, ради бога, я хоть сто раз напишу, если второй нальете. Вообще напишу, убиваю вас всех, так сказать. И человек написал. Это прилепили. И потом начинают эту воду давать этим крысам. И как вы думаете, что происходит? Крысы заболевают очень страшными разными заболеваниями и погибают. И ученые долгое время не могли понять, что это такое. Вот что, почему такого существует? Почему существует? Допустим, брали два резервуара также, две колбы, наливали воду из-под крана и писали на одной «жизнь» и приклеивали бумажку. На русском языке слово «жизнь» и приклеивали. На другую «смерть». И опять начинали давать крысам. И тот же самый эффект. Определенное время отстаивалась вода, и она на крыс начинала. Сейчас-то это как бы стало известным, что вот эти торсионные поля существуют, что все пропитано этими энергиями и так далее. И люди не знают, что эти проклятия, пожелания разные, они также оказывают влияние. И люди, маломальски имеющие психику более сильную, равновешенную, волевые люди, они могут вам пожелать что-то, и это исполнится. И также, говорится, исполняется эффект целомудренных девушек. Целомудренная женщина может, если она очень сильно что-то такое пожелает, это также может исполниться. Даже в век Кали это работает. Но она должна пожелать очень сильно, и в основном это делается, ну, как бы, праведные поступки, поскольку в век Кали человек в этой жизни может получить реакции. Если в остальные все эпохи люди получали реакции в следующей жизни, то только в эту эпоху, в век Кали, люди получают реакции в этой жизни. И иногда реакции приходят незамедлительно. Это зависит от вашего статуса. Иногда, в среднем, обычно люди ждут реакции 3 года. В шастра говорится 3 года, 3 месяца, 3 дня и 3,5 дня. и вы получаете реакцию за совершенный вами поступок в этой жизни. Такова астрология. Итак, следующее. Значит, убийца птиц. Быть сваренным или сожженным заживо. Вот очень часто мы видим, как в пожарах люди погибают, там где-то обвариваются чем-то. Это связано вот с этими. Это реакции за убийство птиц, животных и приготовление их мяса на огне, на открытых вот этих. Но обычно это обвар, если они варят, то они, то есть не на огне, а на огне стоит кастрюля, там вода, и это живое существо, его мясо убиено, уже туда кладут, варят, но на огне. Эти люди будут либо сварены, то есть обвариваются, вы знаете, да, очень много случаев обвариваются кипятка, в детстве там обвариваются всякими чайниками. Иногда это летальный исход имеет, иногда просто человек отметину на всю жизнь имеет или так далее. Но все эти обвары, ожоги связаны именно с тем, что живое существо приготавливало пищу на открытом огне или варило. Следующее. Убийство достойного священника. Что значит достойного священника, если священник был очень искренним, следовал чему-то, то есть на самом деле был священником, вы каким-то образом повлияли на то, что он очень быстро умер. Реакция такая приходит. Смерть от зноя и угар. Также можно видеть, что очень многие люди умирают от жары. Допустим, в жарких... Да я здесь знаю точно. Это даже у нас, поскольку у нас климат очень резко называется резко континентальный, вы знаете, да? То есть у нас очень холодная зима и очень жаркое лето. То как раз вот у нас в Сибири очень большой процент смертности от повышенной активности солнца, особенно в летние периоды. Очень большой процент. Вот от зноя, так сказать. Ну, это простой такой язык от зноя. И угар. Знаете, в банях угорают, в автомобилях, от разных там испарений там и так далее. Все это связано, это вот эти реакции. Эти реакции связаны с убийством священников. А вы знаете, что мы с вами не просто так родились здесь, мы, по крайней мере, все с вами наверняка, многие из нас жили в 20-е годы, и мы, многие из нас наверняка участвовали в уничтожении церквей и убийстве священников и выдаче их властям. Потому что была тотальная религиозная битва. Всех этих священников расстреливали. Кто не соглашался сотрудничать с советской властью и так далее. Кто не соглашался сохранять тайну исповеди и так далее. То есть, ну, рассказывали ГПУ, милиции там в свое время была. Эти все священники были расстреляны, репрессированы и так далее. И я думаю, мы многие из нас, так сказать, ну, я не знаю, что вы ли это. Или я ли это. Но те люди, которые до сих пор культивируют антипатию к религии и к религиозным личностям, наверняка это результаты их прошлой такой же деятельности. Они также сохраняют эти представления в следующей жизни, которые приносят в своей природе, а эта природа, то есть то, что является нашим характером или нашей природой, это существует три уровня ума, я вам рассказывал. Один называется сознающий ум, другой бессознательный ум и подсознательный ум. Так вот, бессознательный и подсознательный ум полностью сформирован нашей прошлой жизнью. И вот эти два уровня ума, они говорят о нашей природе и о нашем характере. Кто мы были в прошлом, чем мы занимались и так далее. Это бессознательный и подсознательный ум. Поэтому по состоянию ума можно понять, кем была девочка, мальчик или так далее. Допустим, по моему состоянию ума можно понять, в каком теле я пребывал, чем занимался. По вашему точно так же можно узнать об этом. Кем и чем вы были, каким видом деятельности занимались, по разным вашим комплексам, внешности. Итак, неприятие писания и действия по собственной прихоти. Но в основном это связано сейчас повально с людьми такого типа современного. Это избиение разными предметами, то есть вас уже не кулачным образом бьют, а с каким-то с использованием предметов, избиение с использованием предметов, или прокалывание тела, колото-режущими предметами, особенно кисти рук и живот. То есть сейчас вы замечали, да, режут людей очень часто. Может быть, слышали, что обычно люди с ножами ходят. Ну, это достаточно такая известная, люди с ножами. Того порезали, там, ты слышал, Ваську порезали, ты слышал, там, Васька Нюрку свою зарезал, так сказать, и так далее. Все эти колото-режущие события, или вернее действия с применением колото-режущих предметов связаны именно с этим. Непринятие писаний и действия по собственной прихоти. Это не потому, что вы там кому-то что-то сказали не так, это лишь повод совершить этот акт. Следующее. Если вы занимали правительственное положение и действовали незаконно, просто используя свое положение. Это понятно, да, что такое находиться, быть в аппарате где-то, руководящую должность занимать и использовать ее для собственного обогащения или еще чего-нибудь. Реакции за это. Жесточайшие избиения, придавливание чем-либо. Это такие две основные реакции. Не то, что начальника избили, а что вас избили. Вы и мухи не обидели в этой жизни, а вас где-то поймали и жестоко избили, изувечили. Это результат того, что в прошлой жизни вы были каким-то чиновником и использовали свое чиновничье положение, допустим, для беззаконных каких-то бесчинств, беззаконной деятельности. Следующее. Безразличие к страданиям или счастью других. Безразличие к страданиям или счастью других. То есть вы наверняка замечали, что некоторые люди, ну, вы можете сами видеть, когда вы идете, допустим, и кто-то кого-то притязает, там, бьет, оскорбляет, и вы как бы безучастно к этому относитесь. То есть не вмешиваетесь, мимо проходите, никак не пытаетесь каким-то образом остановить это. Или каким-то образом повлиять на это. В результате этого человек получает реакцию. Это называется как бы в юриспруденции, это называется не оказание помощи. Я думаю, если кто-то из юристов есть здесь, да? Есть же, да, кто-то из юристов? Кто юрист? Ну вы знаете, да, Миш, есть же такая статья, ты в курсе, да? Не оказание помощи. Вы в курсе, знаете, да, что если, на самом деле, если доказать, что вы были там в этом месте и каким-то образом не повлияли на какое-то событие, если это докажут, вас могут привлечь к уголовной ответственности. Даже, так сказать, со сроком. То есть лишить вас свободы могут даже за это. Это, кстати, новые законы. В наше время этого не было. Там была какая-то, я помню, какая-то административная была форма наказания. Сейчас даже уголовная появилась за неоказание помощи. Итак, безразличие к страданиям или счастью других, когда вы, так сказать, и к счастью точно так же, у людей праздник, радость, так сказать, а вы не хотите разделить с ними. Это. Реакция за это – отказ от помилования. Можно видеть, как, ну, вы знаете, да, что такое отказ от помилования? Ну, странно, вы вроде взрослые люди, иногда смотрю на вас, такие глаза делаете. Что я что-то такое сказал, то ли сматерился, то ли что, какую-то странную вещь говорю. Отказ от помилования. Мы знаем, что, допустим, заключенные, да разные люди, пишут разные, так сказать, кассации, апелляции, там, всевозможные, им отказывают. Им отказывают. Почему? Вот по этой причине. Что в прошлом у них было, а сейчас век кали, поскольку, я вам говорил, реакции быстро приходят, то вполне вероятно, и в этой жизни они это делали. Им отказывают в помиловании. Или вы просите у кого-то прощения, и вас не прощают. Это также следствие этого. Следующее. Неоказание гостеприимства. В шастрах, в ведах есть такой стих. что гость, пришедший без приглашения, не вовремя и неожиданно, считается представителем Бога. Если в русском варианте, так сказать, ну, в таком христианском именно варианте, непрошенный гость или как там, незваный гость хуже татарина, разжигают эту вот межнациональную проблему. Как в анекдоте, знаете, один человек, учитель в Казани, лекцию дает и что-то там говорит. Ну, а Казань вы знаете, да, что это? Это столица Татарстана. А он такой, ну, отсюда, из России, он там лекцию дает и говорит, ну, непрошенный гость хуже татарина. И татары так, раз, все. И он не знал, как выкрутиться. И он говорит, ну, я пошутил, непрошенный гость лучше татарина. Ну, так туго до вас доходит, да? Сейчас раз кто-нибудь засмеется. Это море, сынок. Итак, не оказание гостеприимства. Укусы комаров, паутов, москитов. Не оказание гостеприимства. Вас сильно кусают, да? Когда вы клюете? Правильно, мало. Еще раз говорю, в шастре говорится, что даже враг должен, если к вам в гости пришел враг, неожиданно, негаданно, он также в этот момент представляет Бога. Поэтому в шастре говорится, кто бы ни пришел к вам, негаданно, неожиданно, незванно, без приглашения, неурочное время, но он пришел к вам в гости, вы должны его встречать как представителя Бога. Это означает все лучшее. Вот помните, я как-то вам рассказывал, что вы можете видеть в ваших семьях благочестие или неблагочестие в собственной семье. Так не будем касаться как бы опыта личного, но я могу вам сказать, так объяснить вернее. Вот раньше, я не знаю, как сейчас у вас в семьях, но раньше были такие семьи, которые все, ну, такое, хорошие вина, хорошие продукты, самые лучшие дорогие консервы, самые лучшие конфеты. Никогда никому не давали и сами не ели. То есть сами не ели, детям не давали ничего. Все оставляли для гостей. Сами ели все плохое. Но все самое лучшее отдавали гостям. Так вы можете определить, в какой вы семье точно так же находитесь, благочестивы или нет. Если вы видите, что все хорошее оставляют вам и родители себе, то... Поздравляю вас. Но если вы видите, что в вашей семье наоборот, все лучшее гостю. Если человек приезжает в гости, ему лучшее место отводят, лучшую комнату, самую чистую простынь. А не так, ну вот это ему можно так, ну давай, что еще новое вскрывать, да ничего, поспит на это. Знаете, что ваши родители и вы сами, если вы сами такой, то я вас тоже поздравляю. Ждите весточки. Я не шучу, по гостеприимству также определяется благочестие человека. Насколько он благочестивый, насколько он греховен. Следующий вопрос, вернее момент по гостеприимству. Если вы осуждаете человека, что он пришел к вам в гости, думая, что он вам мешает, обременяет вас и так далее, и из-за этого начинаете проявлять какие-то определенные действия, то вы также будете нести реакции из-за этого. Гость должен принят быть как представитель Бога. Все лучше. Следующее. Воровство не личного имущества. Религиозного, общественного и государственного. Сдирание кожи, прижигание раскаленными предметами. То есть человек попадает в ситуацию, где с ним так поступают. Неважно, деньги с него выколачивают или что, с ним именно так будут поступать. Будут с него сдирать кожу, или он военным каким-то пленным становится, или с него сдирают кожу и каленым железом его пытают. И именно такой вид пытки он заслужил из-за своего прошлого воровства в прошлой жизни. И поскольку сейчас Кали-Юга, если вы помните, то реакции могут прийти через определенное время даже в этой жизни. Следующее. Сексуальная связь с недостойной женщиной. То есть, если человек вступает в половые отношения с проститутками, ну, мужчина, в частности, о мужчинах говорится, ожоги металлами и избиение прутьями, металлическими прутьями. Ожоги металлом и избиение прутьями. Это также очень часто распространенная вещь. Особенно, если вы в каких-то, вот, допустим, алюминиевые заводы, там, прокатные, сталелитейные и так далее. Там очень часто эти приключаются истории, когда люди обжигаются металлами, там, все такое. Следующее. Зоофилия. Это сексуальная связь с животными. Всевозможные падения. Падения с деревьев. Травмы тела сучьями или занозы, такие очень серьезные занозы. Или вообще прокалывание тела деревянными предметами, именно деревянными предметами. Это результат, что у человека в какой-то, вот обычно в прошлой жизни или в позапрошлой жизни, пытался вступить или вступил в половые отношения с животным. Ну, я думаю, это не секрет, вы сейчас, не знаю, это сплошь и рядом. В армии, допустим, очень часто можно это наблюдать, особенно люди такой, с других республик бывших, склонные к этой деятельности. Там в свинарниках живут разных корон, да, они вступают в половые отношения, это и смеются еще, то есть ладно бы это скрывали как-то даже, нет, они открытые даже. Они это делают без всякого. Все, что?